Предисловие. Мне кажется, дневник пани Ганки Реновицкой вполне заслуживает того, чтобы быть обнародованным просто как документ, иллюстрирующий жизнь и любовь женщины, а также нравы окружающего ее общества. В то время как мы проглатываем сотни томов различных биографий, автобиографий, автобиографических романов, я не вижу причины, из-за которой следует отказаться от возможности познакомиться с дневником женщины, принадлежащей к высшему обществу, к тем 10 тысячам, что в нашей стране задают тон эпохи и диктуют ее характер. Отдавая роман на суд читателя, хочу отметить, что самым большим достоинством дневника считаю чистосердечие и искренность автора, которых не смог достичь даже такой корифей мемуарной литературы, как Жан-Жак Руссо. Пани Реновицкая — псевдоним. Однако сообразительное общество без труда сумеет разгадать, кто скрывается под ним. Особо это хорошо известно в некоторых кругах, и ее, несомненно, узнают, так как события и люди, изображенные в повести, не были ни для кого тайной. Представив таким образом в нескольких словах книгу, передаю слово пани Реновицкой.